Глава 43. Соня. Я знала, что он будет ждать, заранее настраивалась. Но когда выхожу на крыльцо и натыкаюсь на полное ожидание и немой боли взгляд Айдарова, теряюсь. «Демид!» Маюша вырывает руку и бежит к своему обожаемому Альшанскому. Он для нее как магнит. Я еще не встречала в своей жизни людей, которые пальцем не пошевелят, а на нем гроздьями виснут дети, да еще такие колючие ежики, как моя дочка. Хотя, наверное, весь секрет в том, что когда Демид за что-то берется, то выкладывается полностью, независимо от того, это его работа или игра с моей дочерью в домик. И если из рабочих моментов я видела в основном телефонные разговоры, то на игры с Майей насмотрелась вдоволь. Если Альшанский обещает, что выделит на игру 2 часа, то это значит, что он добросовестно просидит в домике все 2 часа. Даже если потом еле выползет оттуда на четвереньках с остёкшими конечностями. Интересно, это у них семейное? Как работает Айдаров, я не только видела, а испытывала на себе. Может ли быть, что он такой же хороший отец, как Демид? Я помню все, что Рустам говорил о себе и о мире. Становится жутко от осознания того, сколько выпало на долю всех замешанных в этой чудовищной фальсификации. Конечно, самая пострадавшая здесь Ди. Я никогда не перестану ужасаться, представляя себя на ее месте. Но и когда я думаю о малыше и о мире, сердце также ноет от безысходности. Самые важные моменты своей жизни этот маленький мальчик был предоставлен сам себе. Женщина, которая, не дрогнув, отдала собственного ребенка, не станет по-настоящему беспокоиться о ребенке чужом. Бедный малыш получил только необходимый уход. Материнского тепла он был лишен так же, как и отцовского. А Рустам зря на себя наговаривал. Даже то, как он сейчас смотрит на нашу дочку, говорит о многом. В том числе о том, что он сейчас сильно ревнует Майю к Демиду. Наша девочка обнимает Альшанского за ноги и задирает голову. Тот бросает мимолетный взгляд на хмуро наблюдающего за ними Рустама и опускается перед девочкой на корточке. «И что тебе сказал дядя-доктор, пчелка?» Рустам синхронно присаживается рядом, перетягивая внимание малышки на себя. «Да, расскажи, мне тоже интересно». «Он сказал уколоть пальчик». Майя поднимает пальчик и вертит перед носом у двух серьезных мужчин в костюмах. Это выглядит так забавно, что я не могу сдержать улыбку и прикрываю рот рукой. «И еще, что будет не больно». «Конечно, не больно», — соглашается Рустам. «Откуда ты знаешь?» — с интересом поворачивается к нему Майя. «У меня тоже брали кровь», — говорит Рустам. «Вот отсюда». Он показывает Майе палец, и малышка с интересом его рассматривает. Рустам второй рукой берет дочь за ручку. Тем временем Демид выпрямляется, бросает на меня странный взгляд и обращается к Айдарову. «Рус, поможешь отвезти девочек домой? Мне только что позвонили, надо срочно ехать в другой город. Возможно, вернусь поздно ночью, а то и завтра утром». Я возмущенно вскидываюсь и прищуриваю глаза. «Когда это ему успели позвонить?» Но Альшанский сделанным удивлением приподнимает брови, и я недовольно качаю головой. Театр одного актера, честное слово. «Так мы сегодня не поиграем?» Моя девочка разочарованно смотрит на Демида, но тот реагирует молниеносно. «Да, пчелка, так надо. Зато вместо меня с вами поедет твой папа. Ты покажешь ему домик, и вы сможете с ним поиграть». Альшанский поворачивается к Рустаму. «Сможешь?» «Конечно». Айдаров поднимается с корточек, не выпуская руку малышки. «Я всегда любил играть в домики. И до сих пор играю». «А как?» Маюша переключает свое внимание с Демида на отца и смотрит на него расширенными от удивления глазами. «Я их строю. Много-много домиков», — объясняет Рустам. «Если захочешь, мы завтра поедем, и я тебе покажу». Майя часто-часто кивает, показывая, как она хочет посмотреть домики. «А маму возьмем?» — спохватывается моя совестливая девочка. «Обязательно», — отвечает Рустам, бросая на меня быстрый взгляд. «Как же мы без мамы?» «Кресло у тебя в машине?» — спрашивает Демид брата. Тот отвечает утвердительным кивком. «Ну, тогда я погнал. До завтра, пчелка!» «Можно я тебя понесу?» — обращается Рустам к дочери. Та задумывается на миг и сама тянет к нему ручки. Он берет ее на руки с такой осторожностью, будто боится сломать. Малышка в его руках и правда кажется слишком хрупкой. Они направляются к стоянке, а мы с Демидом молча смотрим им вслед. «Ну, а ты боялась?» — первым нарушает молчание Ольшанский. «Мне кажется, эти двое друг с другом найдут общий язык быстрее, чем спелись мы с тобой». Я фыркаю в ответ. «Молчал бы уже, сказочник». «Сказочник?» — выгибает брови Ольшанский. «Если кто и поверил в твою срочную командировку в другой город с ночевкой, то только не я». «Вам нужно поговорить, Соня», — делается серьезным Демид. «И чем быстрее вы до чего-то договоритесь, тем лучше. Он...» «Он пока не поменял решение, насколько я понял». У меня сразу пропадает желание шутить. Серьезность Демида передается по воздуху. «Почему ты так думаешь?» Демид передергивает плечами, что в его исполнении означает «не знаю». «Я надеялся, что когда он узнает о дочке, его попустят. Но пока я этого не вижу. Поговори с ним, Соня». Он поворачивает голову и смотрит прямо в глаза. «Ты же сама об этом себе не простишь». «Знаю». Шепчу, внезапно лишившись голоса. «Знаю, Демид». «Тогда пойдем». Он кивает в сторону парковки и первым делает шаг. Возле хорошо знакомого айдаровского Порше стоит Рустам с Майей на руках. Похоже, у них не все гладко. Подхожу ближе и убеждаюсь, что так и есть. Малышка отказывается садиться в детское кресло. «Где мама?» Дочка вертит головой во все стороны. Рустам растерянно оглядывается в поисках меня, и я ускоряю шаг. «Я здесь, Маюш!» Привлекаю внимание ребенка, по-прежнему стараясь не встречаться взглядом с Рустамом. «Мамочка!» — вскрикивает малышка и тянет ко мне руки. Я забираю дочь у Айдарова. «Сажай ее в кресло и садись рядом», — говорит он мне в спину. «Я ее пристегну». Усаживаю Майю в автомобильное кресло, закрепляю на заднем сиденье, обхожу автомобиль и сажусь возле дочери. Рустам умело щелкает карабинами, затягивает ремни, проверяет, не давит ли на плечи ребенку, и не перестает улыбаться малышке. Садится за руль, захлопывает дверцу и смотрит в зеркало внутреннего обзора, как будто оторваться не может. «Поехали, пчелка?» — спрашивает Маюшку. «Полетели!» Дочка вращает ладошками, показывая отцу, как они будут лететь. Рустам снова и улыбается, и заводит двигатель. «Маюша!» Негромко повторяет, словно пробуя это имя на вкус. Автомобиль трогается с места, и меня пробивает, что нас в салоне только трое. Больше никого. Только Рустам, я и наша дочь. Как будто мы семья. Сердце то замирает, то пускается вскачь. Не совсем понимаю, как мне себя вести с Рустамом. Демид предательски слился, оставив меня с ним вдвоем. И я полностью дезориентирована. Сейчас Айдаров привезет нас к Демиду. По правилам хорошего тона я должна пригласить Рустама в дом и предложить накормить обедом. А пока он будет играть с дочкой, приготовить этот самый обед. Но я не могу представить, что мы сейчас окажемся вдвоем под одной крышей. Когда-то же Майя захочет спать, и нам придется остаться один на один. А вот к этому я совсем не готова. Не знаю, вычислил ли Рустам мои метания или просто так совпало, но он сворачивает в сторону ресторана, того самого, где ужинали мы с Демидом и где я наблюдала за Айдаровыми и их детьми. «Девочки, вы не против, если мы поедим?» Обращается Рустам к нам обеим, но его черные глаза находят в зеркале меня. От этого пронизывающего взгляда к щекам приливает, наверное, вся кровь, которая есть в моем организме. «Хорошая идея», — киваю, прокашливаясь. А Майя подхватывает мои слова, повторяет несколько раз и стучит ножками в спинку водительского сиденья. «Хорошая идея! Хорошая идея!» «Не балуйся, Маюш!» Пробую унять разошедшуюся дочку. «Нельзя отвлекать папу, когда он за рулем!» Снова черные глаза обдают огнем через зеркало. А я поражаюсь, насколько легко получается говорить дочери о Рустаме, как и ее отце. И самой себе легко. Может, потому что я как раз самой себе это говорить не переставала? Рустам первым выходит из машины, открывает с моей стороны дверь и протягивает руку. «А я? А меня?» Маюше хочется прыгать, но ремни держат крепко, и она требовательно бьет ногами о кресло. Вкладываю руку в протянутую ладонь Рустама, и невидимые токи с легкостью пробивают защиту, которая без того прохудилась и истончилась. Выбираюсь из автомобиля и спешу отойти в сторону. Но Айдаров не отпускает. Ненадолго, буквально на несколько секунд, задерживает мою руку в своей. «Мама! Папа!» Майя колотит ладошками по креслу. «Хочу к вам!» «Доставай ее, Рустам. Прошу тихо. На нас уже все смотрят. Я, конечно, утрирую. На нас особо никто внимания не обращает. Но Айдаров понятливо хмыкает, открывает дверцу, отщелкивает карабины и берет дочку на руки. «Проголодалась, пчелка?» Не могу не обратить внимания, как бережно он ее к себе прижимает. Маюша с детской непосредственностью в ответ обнимает его за шею. «А ты?» «Да я голодный, как волк!» — отвечает Рустам, проходя вперед с Майей на руках. «А как волк, это как?» спрашивает она отца. «Вот так!» Рустам делает вид, что вгрызается в малышку, держа ее на вытянутых руках. Дочь заливисто хохочет, ее вжившийся в роль отец грозно рычит, и я смиряюсь с тем, что на сегодня эти двое вниманием общественности обеспечены полностью. Пока Айдаров изображает голодного волка, девушка-хостес показывает мне свободные столики. «А можно этот?» Показываю на столик, за которым мы сидели с Демидом. «Он забронирован с 6 часов вечера», — отвечает хостес. «Если вас устроит, то...» «Устроит. Мы только пообедаем», — заверяю ее и машу Рустаму. «Идите сюда». «Мама! Мама! Меня папа съел!» — кричит раскрасневшаяся довольная Майя. Рустам держит ее, перебросив через плечо. Официант приносит детский стул для кормления. Ставит рядом с нашим столиком. И Рустам усаживает туда Майю. Сам садится не напротив меня, где сидел Демид, а рядом. «Что ты будешь?» — спрашивает он дочку, листая меню. «У нас есть детское меню», — подсказывает официант и переворачивает на нужную страницу. Там все блюда оформлены, как смешные рожицы или мультяшные зверушки. «Хочу!» — тычет Маюшка пальчиком в пюре с куриной котлетой. Пюре — это море, котлета — кораблик, а вместо паруса — слайс из огурца, нанизанный на шпажку. «Можно?» «Можно», — смеется Рустам, а я смотрю на него и изумляюсь. Ничего общего с тем угрюмым, мрачным мужчиной с тяжелым взглядом, за которым я наблюдала совсем недавно, сидя на этом же месте. Сейчас его глаза искрятся, он не сводит их с дочки, которая от такого неприкрытого восхищения еще больше болтает и резвится. Ладно, сегодня они оба на взводе от встречи, не буду их трогать. Но на будущее стоит поговорить с Рустамом, чтобы мы придерживались одной линии поведения относительно ребенка. «А ты что будешь?» Неожиданно мою руку накрывает широкая крепкая ладонь. Поднимаю голову, и мы встречаемся взглядами. Внезапно во рту становится сухо, язык отказывается подчиняться. Моргаю, погружаясь в черный обволакивающий бархат, а сама отчаянно пытаюсь зацепиться хоть за что-то, пока не утонула, пока не затянула окончательно. Но даже силы отнять руку не хватает. Если честно, желания нет вообще. Рустам держит за руку, не сводя с меня глаз. Официант терпеливо изображает изваяние. Я напоминаю себе подтаявшее желе. Спасает ситуацию наш замечательный ребенок. «И я так хочу!» — требует Маюша у отца, хватая его за вторую руку и заставляя точно так же накрыть свою ладошку. Наверное, со стороны мы смотримся нелепо, но Айдарова это явно волнует меньше всего. Он берет наши руки в свои и с двух сторон подносит к губам. Даже малышка чувствует, что что-то происходит. Она замолкает в кресле, нетерпеливо ёрзает и даже делает попытку отобрать у Рустама свою маленькую ладошку, но он не отдает. Разворачивает внутренней стороной и осторожно целует. Затем то же самое проделывает с моей рукой. И когда его крепкие, сухие губы касаются ладони, я не могу сдержать тихого вздоха. «Я вас очень люблю», — говорит Рустам изменившимся, чуть севшим голосом. «Очень».